Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Если не ошибаюсь, на сей раз вы ведете свою программу из... не из Канады. Нет, в этот раз из Теннесси, из такого глубокого юга, и поэтому чувствую себя замечательно и в полном ударе. Иначе просто быть не может. В предыдущем нашем часе мы говорили о выборах в Джорджии. И вот давайте чуть подробнее об этом, потому что, ну, на самом деле, накануне этих выборов, если вы включаете, скажем, CNN, то между обсуждением, так сказать, коллужен между Трампом и Кремлем, вот маленькие промежутки там, они заполняли комментариями по поводу предстоящих выборов, которые они назвали референдумом по политике Трампа, по президентству Трампа. И, одним словом, делали большие-большие ставки на эти выборы. И вчера, когда стали известны результаты выборов, это так смешно наблюдать за выражением физиономии. CNN ведущий. CNN, да? Это просто фантастика. То есть никаких слов не надо, чтобы понять ситуацию, что происходит. Давайте, Сергей, об этих выборах. Да. Смотрите, если вы демократ, то вы, естественно, находитесь в полном отчаянии, разочаровании, у вас все плохо, у вас слезы в глазах. Как писали возмущенные и встревоженные комментаторы на различных форумах, они выплакали все глаза, поскольку такого поражения демократической партии и всего прогрессивного человечества не наблюдалось уже давно. Посмотрите просто на сухие цифры, что демократы теряли, они пришли последним, они проиграли в 4 из последних выборов, да. То есть каждый раз, когда демократы надеялись, что победа на внеочередных выборах одержится, вернее, приведет к, знаете, какой-то приостановке программы президента республиканской партии, каждый раз, когда они вкладывали надежды, все свои средства, все это оборачивалось провалом. Смотрите, в Канзасе, где победил Рон Эстес, в Монтане Грег Дианфорд, в Южной Каролине Раф Норман и сейчас в Джорджии, где победила Карен Ханда. Каждый раз, когда проходили в такие внеочередные выборы, нас всех уверяли, Нэнси Пелоси, Чак Шумер, что, дескать, это будет референдум относительно программы президента. Это будет референдум о поведении всей республиканской партии в целом. И народ-то теперь точно станет под крыло демократической партии. И уж тогда республиканцам наступит конец. Ну и что мы получили? Мы получили то, о чем все здравомыслящие люди, которые вообще-то не живут в этом либеральном воздушном пузыре, которые, в общем-то, живут реальным днем, они понимают, что выборы, которые были проведены вчера в Джорджии, это был референдум демократической партии. По вопросу демократической партии. Это был смертный приговор демократической партии, поскольку избиратели отвергнули, знаете, этот расизм демократической партии по отношению к белому работающему населению. Они отринули программу большого правительства, они отринули программу конфискации оружия и всяческого, знаете, неперестающего натиска на вторую поправку Конституции. Они отринули цензуру, которым славили демократы. Они отринули города-святилища, нелегальную иммиграцию, аутсорсинг рабочих мест, знаете, какую-то Юго-Восточную Азию. То есть все, за что стоит Чак Шумер, Нэнси Пелоси, всему это должен был поставлен конец. И если вы посмотрите на заявления демократов сегодня утром, таких как один из представителей штата Мичигана, пардон, не Мичигана, а Иллинойса в Конгрессе, одна из дам заявила, что надо переосмыслить будущее демократической партии, поскольку нам нужно найти общий язык с народом. Дорогие друзья, общий язык с народом найти очень легко. Просто почему-то нужно понимать, что не следует постоянно тыкать народ лицом, знаете, в лужу и говорить, какой он плохой, поскольку они родились белым цветом кожи. Это тем, чем занимается демократическая партия. Они превратились какую-то идентитарную группу, которая не стоит за интересы страны, а состоит за какие-то узкие кланы. Там Black Lives Matter, большой бизнес, который пользуется, знаете, crony capitalism, которым проводят демократы. Они пользуются популярностью у каких-то меньшинств, совершенно, знаете, значение которых преувеличено. То есть демократическая партия потеряла связь с Америкой, потеряла связь с народом. Я надеюсь, что, знаете, гражданская война, которая сейчас идет среди демократов между крылом Берни Сандерс и Хиллари Клинтон, так называемых центристов. Это в их понимании они центристы. А в нашем понимании они все являются крайне левыми радикалами, абсолютными фашистами, коммунистами. Они являются самыми настоящими большевиками. Просто тот же офис, не офис, а Оссов, он ничем не отличается от Берни Сандерса, кроме возраста и хорошей прической. Если вы начнете у него его спрашивать, задавать вопросы, узнавать, за что он будет голосовать, вы увидите, что разницы между Берни Сандерсом, Нэнси Пелоси и этим Оссовым нет решительно никакой. Ну, правда, он пытался скрыть свои, так сказать, свое истинное лицо. Он пытался говорить, пытался играть, так сказать, на позициях центриста. На самом деле всем... Получалось плохо. Плохо. Ну, он, наверное, демократы всегда недооценивают умственные способности избирателей. Они думают, что если им соврут, они будут врать, то как бы избиратели все это схавают. Нет, народ стал понимать, что происходит. И когда мы говорим о том, что демократ, он пытается с позиции центриста выступать, это вовсе не значит, что он будет, так сказать, вести себя в Конгрессе с позиции того же центриста. Абсолютно нет. Они все будут единодушны в своем порыве сдвинуть страну там, далеко влево. Павел, давайте примем звонок и вернемся потом к этой теме. Да, пожалуйста, вы в эфире. Сереж, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Павел, так как мы еще не слышались. Я очень ждал этого сегмента, так же, как я очень ждал выборов в Атланте. И я вам скажу, почему. В принципе, кроме того, что хотелось бы не потерять места в Конгрессе, но именно по той риторике, которую вот этот Оссов, или как его там зовут, вдруг начал предлагать, повернувшись практически, ну, если не на 180, то на 90 градусов, вдруг пытаясь объяснить, что вот он там за работу, и он за рабочие места, и за это, и за это. И вот я сидел и с ужасом думал, неужели все-таки поведутся люди на вот эту ерунду и выберут его? Вот я поэтому ждал эти выборы. И когда мы, естественно, узнали, что победили республиканцы, это Хендл, но при всем при этом, я считаю, почему еще это очень такие важные выборы, потому что это покажет всем тем, которые будут идти на перевыборы в 2018 году, я имею в виду демократов, им вот эти сегодняшние, вчерашние выборы должны показать, ребята, все, дураков нема, и если вы не поменяете не просто свою риторику, а если вы не поменяете свою программу и планы, то вы потеряете даже те места, которые вы сегодня занимаете. Вот для меня это вот то, что было важным вот в этих выборах, потому что ну, страшно было действительно идти на 18-го года выборы, если бы вчера республиканцы проиграли. Поэтому поздравляю нас всех, все-таки умных людей намного больше, чем дураков, и даже по процентному отношению, хотя, как ты, Сережа, как вы заметили, на CNN, они там просто кричали, что ну что, куда там, neck and neck, и 23 миллиона, и groundwork, и все эти дела. И Голливуда. Я сегодня получил огромное удовольствие. Ну, то же самое происходило и в канун генеральных выборов, как вы помните. На всех, да, да. На всех... Мне просто было интересно, вот все-таки вот эти полз, они таки продолжают быть настолько неправильными и настолько вредными, что лучше бы они уже молчали про эти полз и, как говорится, делай, что надо, и будь, что будет. Это было бы, мне кажется, намного проще. Спасибо большое. Покойный Виктор Вольский говорил о том, что назначение вот этих опросов изменилось. Если прежде они как бы были призваны информировать население о том, что происходит, то сейчас они выполняют функцию, так сказать, с целью манипулировать населением, то есть пропаганда. Вы помните, как фамилия этого Сильверман? Сара Сильверман. Не-не-не-не-не. Человек, который Сильверман, который знает все наперед, который предвидит результаты выборов. Он предсказывал 70%. Над Сильвер, да. Он предсказывал, по-моему, 70% вероятности победы Осафа. Ну, вот результат. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Большое спасибо. Все-таки я очень хотела бы услышать мнение вашего гостя Черноусова, да, насчет масонской ложи. Если Трамп является участником масонской ложи, то у него больше еще даже power, и ничего на него не повлияет, чтобы ему помешать. Спасибо, я послушаю ваше мнение. Спасибо, я впервые слышу об этом. Что в предыдущей программе, в предыдущем сегменте говорила, что там масонская ложа? Да. Да, речь наша радиослушательница сказала, что Трампу ничего не угрожает, он на всех наплевать, ему на все наплевать, поскольку он является членом масонской ложи. Я не знаю, является ли он членом масонской ложи. Я первый раз об этом слышу. Поэтому единственная организация, членом которой он является, по моим сведениям, это Республиканская партия. И я не думаю, что он такой человек, которому было бы интересно все эти, знаете, культурные, масонские какие-то, может быть, темные дела. Я не думаю, что у него такой характер. Ему не до этого. И добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, Павел, мы в прошлом части говорили о том, что Республиканская партия, как бы вместо того, чтобы помогать, Трампу помогает демократам. Вот, может быть, нам, у нас в нашем комьюнити даже очень много грамотных людей, адвокатов, может быть, составить петицию на веб-сайте Белого дома, может быть, даже несколько петиций о том, чтобы прекратили эти расследования, для того, чтобы открыли расследование на Клинтон. И как бы распропагандировать, это будет даже интересно, если петиция выйдет из недр, из логова демократов из Иллиноя. Поэтому, как бы нам это сделать? Понимаете, я не думаю, что петиции, которые сейчас это гуляют... Это покажет республиканцам, за что народ. Потому что выборы выборами, это как бы, может быть, отдельные штаты, а когда петиция наберет тысячи подписчиков, так они поймут, что нельзя делать то, что они делают. Я бы с удовольствием разделил ваш оптимизм, но я так не могу сделать, поскольку я не видел еще ни одного доказательства того, что петиция в интернете на что-либо повлияли. Есть петиция на веб-сайте Белого дома, на которую Белый дом как бы должен реагировать, если она набирает 100 тысяч. Вы знаете, если вы хотите действительно... Вы считаете, что это бесполезно? Ну, смотрите, если вы действительно хотите что-то сделать, изменить к лучшему... Я не умею, могу написать, я могу только подписать. Для этого нужно участвовать... Может, вы можете написать? Для этого нужно участвовать в суперпаках и всяких организациях, которые... Нет, любой человек может, по-моему... вы же как бы не гражданин Америки, вы, наверное, не можете, да. Поэтому лучше не подписывать какие-то бумажки в интернете, а, знаете, принять прямое участие в работе подконтрольных республиканской партии организации. Это принесет больше пользы. Но это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, естественно, может быть, и нужно подписывать, просто мне не казалось это никогда... На самом деле ходят в интернете, гуляют всевозможные, спасибо, во-первых, за ваш звонок, всевозможные, так сказать, предложения подписать ту или иную петицию, и в том числе в адрес президента Трампа, с тем, чтобы было открыто расследование в отношении предыдущей администрации и выборной кампании Хиллари Клинтон, потому что там довольно много скелетов в шкафу в отношении, скажем, руководителей демократической партии, которые фальсифицировали праймарис, это уже стало фактом. и так далее, и так далее. То есть такие петиции на самом деле гуляют, но насколько, насколько они эффективны, насколько, так сказать, если вы хотите, вы можете принять участие, поживем, посмотрим. Но единственное, что я знаю, что, по-моему, в Министерстве иностранных дел открыто, вновь открыто расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу ее использования вот этого туалетного сервера. Я думаю, что да. А возвращаясь к выборам в Джорджии, Голливуд опять облажался. Они инвестировали такое количество времени, сил, энергии и денег в эти выборы, и опять мордой об стол. Сергей, да более того, дошло до того, что все эти Голливуды уровня Б, С, Д и всех прочих букв алфавита лично работали развозчиками избирателей, чтобы те проголосовали за ОСФ. То есть Голливуд настолько пребывает в какой-то, какой-то бессознанке, абсолютно беспамятстве, и до сих пор считают, что они являются вершителем судеб народных. Но на самом деле ничего не может быть дольше от правды. Абсолютно. И еще один факт. Если мне не изменяет память, то во время выборов в этом дистрикте Трамп опередил Хиллари Клинтон всего на 1%. Да, а сейчас Карен Хендл опередил на 1.5%, если не ошибаюсь. Но на 4%. На 4%. То есть, наоборот, республиканская партия упрочила свои позиции с выборов в ноябре. Почему-то вместо того, чтобы кричать на каждом углу, что, дескать, президент Трамп отталкивает от себя республиканцев, надо говорить, что он, наоборот, притягивает больше избирателей. Давайте примем звонок, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу всех поздравить. Все-таки мы 4 промежуточных выбора выиграли. Вот забрались вчера, выиграли в Саус-Каролине. Тоже большая победа. Алло. Да-да, мы слушаем. Говорите. Да, но еще большая победа в отношении Джорджии, потому что этот дистрикт является самым, самым education, вот так вот, среди всех дистриктов в Америке. И это, знаете, развило то, что, в принципе, люди, которые имеют образование, не поддерживают Трампа. Все кричали, что Трампа только поддерживают, в принципе, это белые, то есть не белые воротнички, а голубые воротнички, все эти, которые... Deplorables. Оказалось, что не так. Абсолютно верно. Вот спасибо большое за ваш звонок. В соцсетях тут у нас тоже, когда дискуссии разворачиваются, и наши оппоненты, когда заходит разговор о том, кто выбрал Трампа, да кто его выбрал, эти тупые, необразованные... Реднеки, никто не... А все, и вы, кто поддерживал Трампа, вы быдло. А вот они такие умные, такие образованные, такие все. А вот тут оказывается... А тут оказывается, что действительно в этом дистрикте живут белые, высокообразованные люди, и тем не менее, вопреки утверждениям наших либеральных друзей, они проголосовали за Хендл, то есть за республиканку. Это тем самым, а поскольку либералы объявили это референдумом на Трампа, то значит они поддержали программу Трампа. Давайте примем. Конечно, иначе в этом никак нельзя рассматривать, сомневаться. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня такой вопрос. Не подвигнет ли вот эта победа грандиозная в Атланте республиканцев сплотиться теснее вокруг Трампа? Мне кажется, что нужно опасаться того, чтобы республиканцы ни в коем случае не предались какому-то забвению и остались в стороне от происходящего. Нужно, чтобы они находились постоянно, знаете, в состоянии напряжения, постоянной готовности выйти и снова проголосовать, когда это будет, через год, через 2 года, через 4 года и так далее. Поскольку нельзя ни в коем случае упускать момент. У республиканцев нет такого демографического ресурса в будущем, на данный момент, на мой взгляд, какой есть у демократов, поскольку из-за этих сейсмических процессов демографических республиканская партия теряет свои позиции. И поэтому ни в коем случае нельзя предаваться, знаете, какой-то ленности. Ну вот наши оппоненты в одной из групп на Facebook успокаивают себя тем, но это, расценивают это почти что победой. Некто Виталий Вулик пишет, что дистрикт, который 40 лет держали республиканцы, и в выборах принимал участие молодой еврейский мальчик 30 лет, и вот так на равных гнал, вот это вот он расценивает практически как победу. Молодой еврейский мальчик, который работал на Аль-Джазиру, если мне память не изменяет. Там на многие, знаете, организации. В том числе и на Аль-Джазиру. Такой документалист снимал фильм. Ну, мы знаем таких еврейских мальчиков. Вон Джордж Сорос есть тоже такой еврейский мальчик, который ненавидит и евреев, и Израиль, и Америку всеми фибрами своей души. Поэтому, уважаемый господин Виталий Вулик, не надо приплетать сюда, вот, так сказать, этническую составляющую этого мальчика. Это не сработает. Ну и потом среди евреев достаточно людей, которые, для которых либеральная идея гораздо важнее и ближе сердцу, чем, скажем, безопасность Израиля и израильтян. Для этого достаточно посмотреть на Демократическую партию, на редакцию газет New York Times, Washington Post, да, и всех прочих. И чтобы убедиться в том, что для них своя вера, своя страна и так далее, она ни к чему не обязывает и ни к чему не приписывает. Ну и в Израиле достаточно организаций леворадикальных, которые получают деньги как от арабов, так и от Европейского Союза с тем, чтобы вести такую внутреннюю войну против Израиля. Так что не надо, это не является аргументом. Ну, на самом деле, действительно, борьба была довольно сложная, и, как показывали опросы общественного мнения, Осов опережал Хендл там на пару пунктов все время, и все усилия и демократов, и медиа не увенчались успехом. Вы можете себя утешать, конечно, тем, что отрыв небольшой, что 40 лет этот дистрикт держали республиканцы. Утешайте. Поживем, посмотрим. Что касается республиканцев, мы об этом нередко говорим, о том, что Трамп встречает. То, что касается демократов, понятно. Люди, которые никогда не пойдут ни на какой компромисс, никогда не будут принимать участие в управлении государством, я имею в виду законодателей, тут ничего нового нет. Но вот что касается республиканцев, к сожалению, эстеблишмент или часть эстеблишмента являются такими внутренними противниками, внутренними врагами Трампа. Мы можем называть их по именам и так далее. И вот это представляет действительно такое серьезное препятствие на пути реализации программы Трампа. Ну, конечно, потому что, Сергей, смотрите, мы знаем, чего ожидать от Чака Шумера и Нэнси Пелоси, а чего ожидать от Пола Райана и, может быть, Митча МакКоннелла и каких-то еще других республиканцев, мы не знаем, и это гораздо опаснее. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Мы говорим прежде всего о результатах выборов в Джорджии, где демократический кандидат потерпел поражение, несмотря на все усилия средств массовой информации, Голливуда, доноров. Кстати, о донорах. По-моему, большая часть средств, поступившая в его избирательную кампанию, если я не ошибаюсь, пришла из Калифорнии. Да, Калифорния, может быть, еще я бы не удивился, если бы стало известно, что тоже большая часть пришла, возможно, из другого побережья, из Нью-Йорка, из Бостона. То есть либеральные элиты, которые горой стоят за Оссофа, я не думаю, что они поскупились на расходы на этого товарища. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Павел, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие давал Трамп обещания по поводу Ирана? Вот, и выполняет ли он свои обещания? Потому что вот сейчас, пока у вас шла реклама, я переключился на другую программу, и там Беклемишем заявил, что Трамп уже отказывается от своих обещаний. пожалуйста, прокомментируйте. Да, он говорил, что он пересмотрит сделку, расторгнет, пересмотрит, изменит соглашение. Значит, проблема сейчас в том, что у него связаны руки со многими другими делами. Например, с Северной Кореей, или, знаете, расходами на вооружение, или, например, миграционный вопрос. То есть нет такого единства в Конгрессе, которое бы позволило президенту четко переключаться с одной задачи на другую, с одной цели на другую. И поэтому говорить о том, что он не выполняет свои обещания в отношении Ирана или чего-то еще, это просто преждевременно. Он находится у власти сколько? 5 месяцев? 5 или больше? Ну, с 20 января почти 6. Да, почти 6 месяцев. Я думаю, что следует подождать и говорить, что он предает своих сторонников или что-то еще. Это просто преждевременно. Ну, во всяком случае, я точно могу сказать, что, может быть, он и не разорвал эту сделку с Ираном, но, во всяком случае, политика в отношении Ирана принципиально поменялась. А в отличие от предыдущей администрации, когда они... кеш на поддонах отправляли в самолетах в Иран, когда они разморозили иранские средства в размере 150 миллиардов. Я думаю, что вы это заметили. Я думаю, что ничего такого позорного, как это было в год Обамы, когда самолетами сгребали золото в швейцарские франки, отправляли это в Иран. Причем, почему нет специального расследования на эту тему? Ведь я уверен, что в этом было бы очень много нечистого замешано. Абсолютно. Я не думаю, что это вообще легальная операция, отправить деньги, кэш в таком количестве в Иран. Я не думаю, что это легально. Но, государство спонсору терроризма. К сожалению, я подозреваю, что все-таки, как мы в прошлом часе разговаривали, что республиканцы, некоторые республиканцы играют вот такую неприглядную роль во всем этом деле. Потому что действительно можно было прекратить эти бестолковые разбирательства, которые обходятся нам в миллионы и миллионы долларов. А если уж хотите разбираться, если уж хотите проводить расследование, то давайте-ка направим его в правильное русло. Посмотрим, чем занималась предыдущая администрация, чтобы последующим было неповадно делать то, что делала предыдущая. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Давайте. Привет, Павел, еще раз здравствуйте. Там же еще есть ситуация с Ираном в том, что, вы понимаете, проблема была в чем? Когда Обама развязал руки Ирану и снял с него санкции, а он их снял в одностороннем практически порядке. Но при этом когда-то была коалиция, которая согласилась с Америкой наложить санкции на Иран. И вот сейчас из-за того, что и в Европе, в принципе, там проблемы большие, и у Америки не все в порядке, слава богу, с нашими партиями, получается то, что сегодня... Даже если Трамп решит наложить какие-то, опять же, санкции, вернуть все на круги своя, у него будет очень тяжелая работа для того, чтобы убедить многие европейские страны и арабские опять. То есть, как говорится, один раз сделали, ладно, мы уже видели, что получилось, теперь оставьте нас в покое. Вот в этом еще очень большая проблема. И вот как ее Трамп будет решать? То есть, действительно, если он введет односторонние санкции, то навряд ли они будут эффективными, потому что Европа легла под мусульманское братство полностью. Конечно, конечно. Все равно будут продолжать покупать нефть у Ирана, и все равно будут продолжать продавать оружие Ирану. И все равно, то есть, на сегодняшний день у Трампа ситуация такая, что да, он там пообещал разорвать этот пакт, но... Понятно. Да. Я думаю, что ему будет легче построить стенку, чем разорвать, чем поменять что-то в Иране. Поэтому... Спасибо. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Я думаю, что совершенно справедливо. Возвращаясь к выборам в Джорджии. Вы знаете, Павел, в соответствии с MSNBC, что послужило вообще причиной поражения демократа на этих выборах? Вы не слышали, наверное. Есть такая ведущая на MSNBC, Рэйчел Мэддоу. Так вот, о, да. Она объяснила, одиозная, абсолютно одиозная. Она объяснила, что дождь шел, поэтому демократы проиграли. Очевидно, в ее понимании, по ее представлению, дождь шел как раз над теми участками, где демократы голосовали, а вот над теми, где республиканцы голосовали, наверное, дождя не было. То есть вот. Сергей, а знаете, кто дождь наслал? Знаете, кто дождь наслал? Русские. Я думаю, Путин. Что русские хакнули опять. Да. Небо. Хакнули небо, и вот над этими участками окропили водой, и поэтому демократы не все вышли. А вы знаете, я еще читал сведения самих демократов, особенно тех начальников на местах. Проблема была в том, что демократические избиратели, сторонники были настолько глубоко завязаны, знаете, в своих таких подвальчиках или где они там живут у родителей, что они не хотели выйти и пройти на участок для голосования. Более того, когда демократические сторонники пытались их вывести на улицу, на участке, некоторые из родителей вызывали полицию, завидев этих людей, агитаторов на своих участках. Поэтому типичная левацкая лень, такая халатность, беспринципность, она сыграла свою роль, к счастью. Ну, на самом деле, действительно, выходить голосовать люди, которые пережили 8 лет президентства Обамы, я сейчас говорю о демократах, те, кто не отморожены абсолютно, как некоторые, в том числе и наши соотечественники, а те, кто обычный средний демократ, которых, к сожалению, в Конгрессе не осталось, а за редким исключением, в Сенате, по-моему, один сенатор из Вест-Вирджинии еще иногда, так сказать, включает мозги. И... Манчин. Да, Манчин, да. Да. Когда он, так сказать, ну, понятно, потому что Вест-Вирджиния, шахтеры и то, что устроил Обама с Клинтон, которая заявила во время предвыборной кампании, что да, мы действительно, мы закроем угледобывающую промышленность. Так вот, он вынужден ориентироваться на своих избирателей-шахтеров, и поэтому иногда у него проскакивают какие-то здравый смысл в его высказываниях, речах, взглядах. Он же был республиканцем когда-то, перед тем, как переступить в демократическую партию, поэтому, может быть, это что-то говорит. Вот, а все остальные, вот такой средний демократ, который голосовал за демократов, потом понимает, что они предложить ничего не могут, что для них, жирные коты с Уолл-стрит и, скажем, исламисты, которые приезжают сюда, важнее, чем средний американец, который работает и платит налоги, поэтому они не пошли голосовать. Если у них не хватило, так сказать, духу пойти проголосовать за республиканца, то они просто сидели дома. И это все легко и просто объясняется. Давайте попробуем. Давайте. Принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сереж, последний раз, но сегодня. Но я не мог удержаться. А как насчет объяснения CNN? Тому, что почему проиграли демократы в Джорджии. Объяснение было дано такое. Очевидно, это отголоски выборов Клинтон, и по той же причине, где у них все-таки не получилось донести свою программу до избирателей. Ну, да, вопрос только один. Программа в чем состоит? Вот именно. Вот это их объяснение, что мы, как бы мы ни старались, вот то же самое, что получилось с Клинтон, где она должна была выиграть по всем параметрам, но она не смогла донести свою программу до избирателей, вот теперь мы не смогли донести программу до избирателей. Да. Ну, может быть, программу как-то выработать на всякий случай? Спасибо. Поменять. Спасибо. А вообще, если ссылаясь на результаты этих последних специальных выборов, что можно сказать о будущем? Вообще в демократической партии проходит такая гражданская война между левым крылом демократической партии и ультралевым крылом, потому что в демократической партии не осталось других. Абсолютные леваки – Но просто есть просто леваки, как бы, которых, которых, наверное, Кеннеди назвал бы коммунистами, а есть еще совсем еще левее этих. Отмороженные. Абсолютно левее этих левых. Это крыло возглавляют такие лидеры, как Элизабет Уоррен и Барни Сандерс. Да, кстати сказать, новые факты появились. Вот этот террорист, вот этот вот, как же его, господи, Джеймс Хатчкинсон, который стрелял в республиканских конгрессменов, он накануне вот этого акта посещал офис Берни Сандерса, буквально накануне, а также отправлял еще двум сенаторам-демократам имейлы. То есть некая связь, не просто волонтерил во время избирательной кампании Сандерса, но вот еще и накануне своего акта посещал его офис. Более того, этот товарищ, этот массовый убийца, которого, к счастью, остановили, он был очень активно вовлеченным демократом, он использовал те же самые материалы, которые пользуются все остальные, включая Нэнси Пелоси и Чака Шумера. И возникает вопрос, если один из демократов был доведен до ручки, до этого кипения, то где гарантия того, что подобное не повторится в умах других людей, демократов? Понимаете, это очень опасно. Все-таки я рад, что демократы, ну, некоторые из них, или большинство из них, или некоторые из них, до такой степени ненавидят оружие, что не покупают, не используют, не стреляют, не знают, как с ним обращаться, потому что, судя по реакции в социальных сетях, вот даже наших русскоговорящих либерастов, они настолько взвинчены, настолько у них мозг взрывается. Слава богу, что у них нет оружия. Давайте примем звонок. Пока еще. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло, еще раз я позвонил, здравствуйте. По поводу пожертвования, вот, Джорджа, выше 800 было только среди местных населения, которые живут в Джорджии, а 17 тысяч было офсайд. Да, да, да, эти факты это, приводились. Да, это, ну, я хотел другое сказать, знаете, алло. Да, да. Я хотел другое, я когда слушал СНН, они, ну, по поводу выборов, и до этого они говорили, что, оказывается, если будет отменена Обамакер и будет заменена тем, что предлагает Трамп, то премия повысится. Знаете, сказать вам честно, ложь на лжи, ложь на лжи. То же самое на других русских радио, вот такое же, потому что ложь на лжи. Люди придумывают то, что на самом деле нету. Знаете, и я могу объяснить, почему. Потому что те люди, которые это говорят, CNN, они получают миллион, они не знают, что Обамакер, они не знают, как платить деньги. Знаете, те, кто знает, я это знаю, понимаете, я это понимаю. А они живут в другом мире, они могут говорить что угодно людям, потому что они в этом мире не живут. Поэтому для них это нормально говорить врать, врать и врать. И многие тоже это халят, которые в этом мире, извините, не живут. К великому сожалению. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. И добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. И вместе с тем я должен заметить вам, Сергей, из 100 сенаторов, проголосовавших за антироссийские санкции, два проголосовали против. Это были Рэнд Пол и Берни Сандерс. Я говорил об этом, да, абсолютно. Так что на Берни Сандерса можно немножко положиться. Он не так мешает Трампу, как вся эта остальная швая. И вообще, если честно сказать, наш Сенат мне напоминает Политбюро 80-х годов Советского Союза. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вы абсолютно правду сказали. Действительно, за санкции проголосовали 98, и только Рэнд Пол и Барни Сандерс проголосовали против. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ну, я не знаю, по какой причине... Здравствуйте. Да. Сергей, у меня к вам вопрос. Да, пожалуйста. А скажите, этот Джордж Сорос, он вообще гражданин какой страны? Он, по-моему, у него двойное гражданство. У него гражданство Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Или Венгрии. А Венгрии. Нет, не знаю насчет Венгрии, не знаю. Но вот, по-моему, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. И вот как раз я видел петицию. По-моему, 15 тысяч человек подписали петицию в адрес президента Трампа с тем, чтобы лишить гражданства Сороса и выслать его из страны. Его надо послать в Хамас. Да, он большой друг Хамаса, это точно. Да. Спасибо большое. А где-то еще я видел фотографию обложки журнала Newsweek, по-моему, или Times, где Джордж Сорос, и слова его приведены, он там, очевидно, давал интервью, что он приложит все усилия, чтобы уничтожить эту страну, я имею в виду Америку, он ненавидит страну и всех американцев. 79-й год, если не ошибаюсь, или 77-й год, обложка журнала. Такой большой друг. Еще, Павел, вы знаете, что прошла встреча между президентом Трампом и президентом Украины Порошенко. Да, и после этой встречи Брэд Берр взял у него интервью небольшое. Я фрагмент только видел, где Порошенко сравнил Трампа с президентом Рейганом. Ну, мы это понимаем, зачем он это сделал. Я ни в коем случае не думаю, что действительно Порошенко сравнил. Действительно хотел сравнить Трампа с Рейганом, все-таки он знает, что президент может быть падок в какой-то манере, в какой-то мере на лист. И решил сделать такую увертюру. Хорошо, это плохо, это уже не нам решать, но это было сделано. Самое главное, что ему удалось добиться, это принятие, собственно, поскольку не было никакой гарантии, что Трамп согласится принять Порошенко. И, во-вторых, это была моральная победа, поскольку это произошло быстрее, чем президент встретился с Владимиром Путиным. То есть для внешнеполитических дел, естественно, это отдает большой победой. Более того, президент высказал свою приверженность к независимости и целостности Украины. Естественно, это можно, опять же, добавить в копилку Порошенко. Меня несколько, собственно, не удивило, потому что есть такой журналист Виталий Портников, который был довольно интересным журналистом, всегда пока не попал вот в это антитрамповское болото. То есть такой невотрампер стал. Абсолютный. И вот как он прокомментировал эту встречу, он сказал, что президенту Трампу эта встреча была более необходима, чем президенту Порошенко. То есть может сложиться такое впечатление, что это Трамп умолял Порошенко приехать и провести эту встречу. То есть вот эти новотрамперы, они, по-моему, совсем с катушек съехали. Сергей, более того, эти люди на сто только прочили свои ненависти к президенту, что они теряют сознание, они теряют разум, они не понимают, что вообще происходит вокруг них. Они ничем не отличаются от демократов в этой степени. Давайте примем звонок. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но сегодняшняя ситуация мне напоминает корриду, когда куча подонков в образе человеческих лиц преследует благородного быка и старается довести его до безумия. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. И я очень боюсь, что этим сволочам это удастся. Понятно. Мне понятна ваша тревога. Действительно, ситуация такая... Хотя, еще раз говорю, я ничего другого от демократов не ожидал. И от тех 20% либералов, мы знаем, что в среднем 20% где-то людей, которые расценивают себя как либералы, ничего другого от них не ожидал. Никакие аргументы, никакие доказательства. Нет, они будут смотреть CNN, MSNBC или читать Washington Post или New York Times, и любую фальшивку, которую те выпустят, они будут использовать в качестве аргумента. И не важно, что потом все это будет опровергнуто, не важно. Они все равно будут повторять одни и те же, штампы, одну и ту же клевету. Но вот, как я уже говорил, меня больше беспокоят некоторые республиканцы. Скажем, Джон Маккейн, понятно, куплен Соросом, и поэтому он себя ведет. Что бы Трамп ни предложил, предложил увеличить бюджет на 10% военные расходы, Маккейн против этого, потому что нашел повод сказать, что этого недостаточно, поэтому я против. Скажем, сейчас... Или Инстаграм в том числе. Да, шерочка с машерочкой. То, что сейчас обсуждается закон, который, кстати, завтра, по-моему, будет представлен на всеобщее обсуждение, а голосовать должны на следующей неделе. Маккейн сегодня выскакивает на телеэкраны и заявляет о том, что он понятия не имеет, что в этом законе, дает понять, что республиканцы действуют не по правилам, что все это в тайне с закрытыми и что, дверями. Он, тот же самый Маккейн заявил, что русские знают, что в этом законе наверняка да. есть. Ну, то есть у этого тоже человека теперь, ну, понятно. То есть вот от таких людей нужно партии избавляться. Ну, это, так сказать, это решать избирателям. И, как мне кажется, Маккейн доживает свой последний срок в Сенате. Я не думаю, что он будет баллотироваться на следующую каденцию. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Конечно, услышал вас. Знаете что, смотря вчерашнее выступление победительницы в штате Джорджия, вы заметили одну вещь, что больше всего аплодисментов она получила, когда она сказала, что она получила поддержку президента Трампа. Да. Это было, кстати, смотря прошлые выборы 2016 года, конгрессмены, сенаторы, включая нашего сенатора Марка Кир, которые шарахались от, назвать от своей партии Трампа, потому что не дай бог. Кстати, ту же ошибку делает наш губернатор, который тоже от него отстраняется, потому что Трамп имеет намного больше суппорт, чем эта пресса говорит, как они вчера в том же CNN с этими кислыми рожами, они, как же это, 30% он имеет, и вот смотрите, они побежают, потому что это не 30%, вот они придумали такую цифру, они хотят это, поэтому я считаю, что для будущих, в 2018 году, если вы будете шарахаться от вашего президента, республиканцы, то вы и проиграете, понимаете? Совершенно потому что верно. Нечего его, от него шарахаться. На самом деле, программа, которую он предложил, я думаю, что ни у кого не найдется ни одного нормального аргумента, чтобы не принимать ее. Это экономика, это реформа здравоохранения, это реформа налоговой системы, это рост экономики, это снижение бестолковых расходов, это укрепление границ, обеспечение безопасности страны. Что в этой программе есть такого, чтобы не устраивало любого здравомыслящего человека, я уж не говорю о консерваторах, любого, даже демократа, что в этой программе не устраивает? Вы не хотите, чтобы экономика росла? Вы не хотите, чтобы здравоохранение стало доступным и более доступным, и более качественным? Вы не хотите, чтобы наши границы были в безопасности, чтобы сюда наркокартель не переправлял тонны героина и террористы сюда шли? Вы этого не хотите? Вы не хотите реформировать налоговую систему, чтобы наши предприятия, наши корпорации могли конкурировать на мировой арене? Вы не хотите снизить налоги на средний класс, который живет от чека до чека? Вы этого не хотите? Так говорите, Сергей, об этом прямо. Да, Сергей, можно добавить кое-что? Я слышал пару дней тому назад выступление, кажется, Кушнера в отношении UVA, ветерана. Да. Он сказал, да. За 5 месяцев Трамп сделал больше, чем за 16 лет бывшие президенты. И с 25 дней ждать врача стало 8 дней, за 5 месяцев все стало компьютерайзд. Знаете, все, что он обещал, я уверен, что он рано или поздно и сделает, включая перенесение посольства в Иерусалим. Он, понимаете, нельзя просто радоваться, как он это делает при такой обстановке, что происходит. Вот, спасибо. И спасибо большое вам за программу, как спасибо. Всегда. Спасибо большое, Павел, и вам спасибо за передачу, и до встречи в следующий раз. До встречи в пятницу, до свидания.